«Неужели все это видно?» — недоверчиво спросил Виктор. «Что видно?» «Ну, то, что ты говорила, что я девушек стеснялся и все такое». «Не», — повернулась к нему Маша и привстала на колени. «Ничего не видно, кроме того, что ты...» Маша сделала паузу. «Что ты мужчина. С большой буквы мужчина». «Как это с большой буквы?» «Ну, значит, сильный, умный, честный, благородный, в меру красивый». «Ну-ну, не хмурься. Перебор в красоте, как правило, во вред всему остальному. Но самое главное, ты надежный. Из тебя муж хороший получится и отец». «Ты думаешь?» «Я знаю». Как-то сразу погрустнела Маша. «Я бы с радостью вышла за тебя замуж». «Так в чем же дело?» — привстал и Виктор. — Я же предлагал, не раз предлагал. — Помню, Витенька, помню и ценю, но я не могу. Не время сейчас. Какая свадьба на войне? И что за семья без детей? Погоди, помолчи. Я знаю, что ты скажешь. Уезжай, мол, в тыл, рожай, расти сыновей. И дочек, — улыбнулся Виктор. — Я согласен и на дочек. «Ну, уеду, ну, рожу, а ты по-прежнему будешь чуть ли не каждую ночь ползать за языком, пока...» «Я-то знаю, разведчиков всегда бросают самое пекло, и потери среди них самые большие. Ох, Витенька, сколько я вашего брата вынесла на закорках, а сколько их не донесла! Мало ли сирот сейчас растет, родившихся до войны, так зачем же еще... и фронтового образца. Странно ты рассуждаешь. Вроде бы все правильно, и в то же время, извини, конечно, не по-людски. Что же, по-твоему, если война, то вся жизнь должна остановиться? Виктор достал папиросу, нервно закурил. Если так, то почему на прошлой неделе два батальона, затаив дыхание, слушали скрипача? Почему минометчик Козин уже... три альбома извел на рисунки, а знаешь, что он рисует? Не поверишь. Пейзажи. Вдруг в блиндаже послышались какое-то бульканье, хрип, скулеж и стон. Эта собака вдохнула табачный дым и сразу же забилась, задергалась, начала задыхаться. На бинтах показалась кровь. «О, черт, ну надо же!» — Ну, извини, не знал, — виновато говорил Виктор, торопливо втаптывая папиросу в землю. — Больше не буду. Не веришь? Совсем брошу. Ей-богу, давно собирался, а теперь вот возьму и брошу. Я же до войны в рот не брал. Маша даже не шелохнулась. Укрылась до самого подбородка шинелью, а потом вообще отвернулась к стене. Глаза бы, мол, не видели. Виктор присел на краешек топчина. — Не злись. — Чего ты в самом деле? — Живая же тварь, жалко. — А-а-а! — взвилась Маша. — Сказал бы я тебе, капитан, на солдатском языке, да уши пожалею. Ладно, забавляйся, черт с тобой. Тем более, что результат уже есть. Бросил курить. А ведь сколько я тебя просила, помнишь, а? — У, злодей! — неожиданно ласково закончила Маша и поцеловала Виктора. Громов тут же расцвел и доверчиво попросил. — Марусь, дай женский совет. — Это еще что такое? Что за новости? Маша шутливо потрепала его за ухо. — Да я о нем, о волкодаве этом. Кличку бы его узнать. — А что, разве при нем не оказалось удостоверение личности? — съязвила Маша. — Проще простого. Называй подряд все собачьи имена, пока не отзовется. Прекрасная мысль, хотя черт его знает, какие клички дают фрицы. Знаешь что? Давай окрестим его заново. Давай. Назови его Гансом. Опять съязвила Маша. Она сама не понимала, что с ней, но вся эта затея была ей не по душе. Впрочем, пусть побалуется, — думала она, — я-то знаю, что пес не жилец. Через день-другой сдохнет, и все кончится само собой. Вот только блиндаж надо будет как следует проветрить, — озабоченно подумала Маша, — а то псиной так и разит. — Нет, Гансом нельзя, — не заметил иронии Виктор. Это же человеческое имя. Надо придумать что-нибудь собачье. Известное у нас, скажем, Трезор. Нет, не то. Бобик или Шарик? Нет. Не для такого зверя. Кличка должна быть короткой и звучной, как выстрел. Том? Нет. Барс? Ближе, но не то. Рекс? Погоди, погоди. Рекс, это звучит. Рекс! Точно, Рекс! Решено. Быть тебе, собака, Рексом. Давай, Рекс, лапу, будем знакомиться. А я буду звать его Гансом, мрачно заметила Маша. Громов легонько потрепал лапу. У Рекса дрогнули губы, пасть медленно раскрылась и слабо щелкнули зубы. «Да, брат, трудно нам будет», — вздохнул Виктор. «Изведем друг друга, измотаем. Характерец у тебя, не дай бог. Однолюб, видно. Бобыль, силой тебя не сломать. Ласки не понимаешь. Значит, надо влезть в твою шкуру. Попробуй, Рекс, обязательно попробую понять, чего хотел бы на твоем месте. Сейчас, наверное...» Душу готов заложить за глоток воды. — Нельзя, — строго сказала Маша. — Ни в коем случае. Послеоперационный период понимать надо. Лучше достань молока. Молоко для собаки — лучшее лекарство. Но только с завтрашнего дня. Утром было не до молока. Пленный сообщил настолько важные сведения, что они могли повлиять на планы командования. В таких случаях разведчиков посылают за контрольным языком. На этот раз группу возглавил Громов. Когда он проверил готовность разведчиков, дал час на отдых и отправился в свой блиндаж, ему встретился доктор Васильев. «Ну как мой пациент?» «Какой еще пациент?» «Хоть те раз». Заставил сделать, можно сказать, уникальную операцию, а теперь... Ёлки-палки, хлопнул себя по лбу Громов. Совсем забыл. Пошли быстрее, хотя нет. Ты иди, а я заскочу на кухню. Каши захвачу, супу какого-нибудь. А ты с пустыми руками? Эх, медицина. Давай-ка перебежками за снадобьями и ко мне. Назад Громов бежал с двумя полными котелками. Скатился в блиндаж, перевел дух и подошел к загородке, у которой уже стоял врач. — Ну как он? — спросил Виктор. — Смотри сам. Рекс лежал на боку, вцепившись в жерди загородки. Гипс на лапах надкусан, бинты сорваны. — Ну и фрукт! — покачал головой доктор. — Знаешь, Виктор, я, пожалуй, уйду. Случай клинически ясный, больной поправляться не хочет. Ну и пес с ним, с этим псом. Вынеси его на воздух и пусть околевает, а можно и укольчик. Громов стоял в стороне и методично тюкал кулаком по стенке блиндажа. До собаки ли сейчас, до опытов ли с рефлексами? Через час он будет на той стороне, и, как знать, не окажется ли он сам в таком же положении, что и Рекс. — Знаешь что, — сказал он врачу, — чтобы совесть была чиста, давай все сделаем по-человечески. Я сегодня ухожу, к утру должен вернуться. Если задержусь, решай сам, какой ему делать укол. Доктор внимательно посмотрел на Виктора, вздохнул, стиснул его плечо, раскрыл сумку и сказал: — Свяжи на время ему морду. Громов сжал пасть и обмотал ее широким бинтом. Рекс зло поскуливал, щурил побелевшие глаза, но на большие сил у него не хватало. Доктор промыл раны, засыпал их стриптоцидом, обмазал края карболкой и припорошил серой. — На серу мухи не сядут, — пояснил он. — Как только края подсохнут, начнешь делать свинцовые примочки. Научись, кстати, пользоваться шприцем. Пусть, как говорят медики, целебная боль исходит от тебя. Виктор взял шприц, неловко ткнул бедро. Рекс дернулся, и игла сломалась. Доктор молча заменил иглу, наполнил шприц и протянул Виктору. Снова взмах, взвизг, но укол удался. «Теперь неплохо бы ему поесть», — заметил доктор. — А пить можно? — Можно. Виктор поставил за загородку котелки с водой и кашей, откинулся на топчан и закурил, но тут же спохватился и погасил окурок. — Ты чего? — удивился доктор. — Дыма не любит. — виновато улыбнулся Громов. — А зовут его, между прочим, Рексом. — Сам придумал. — А что, плохо? — Сойдет. — Утром заходи, выдам шприц и лекарства. Громов кивнул и протянул руку. —